Глава 13. На спасательной шлюпке все было по-прежнему. Что за дерьмо? Крайчик посмотрел туда, куда показывал Сакс. В воде плавало огромное скопление желтых листьев и стеблей. «Плавучий фукус», — сказал он, — «такие встречаются в Атлантике». «Что-то не похоже на плавучий фукус», — Крайчик улыбнулся. «Не похоже? А что это, по-твоему?» «Черт его знает!» «Иногда вещи являются не тем, чем кажутся на первый взгляд», — сказал Крайчик, и было непонятно, бредит он или говорит загадками. Сакс бросил в его сторону неодобрительный взгляд. «Не врешь?» «Значит, иногда матросы похожи на мужиков, а на самом деле это сосунки, ищущие мамкину титьку. Да, Крайчик?» Кук вздохнул. Крайчик провоцировал их с того момента, как Сакс с командой поднялись на борт шлюпки. Для него это была своего рода игра. Его мозги размякли, словно тыква через 2 недели после Хэллоуина. И теперь он вел себя как маленький мальчик, у которого есть страшная тайна, и которой он ни с кем не хочет делиться. Это было бы не по правилам. Он продолжал нервировать остальных, намекая на мрачные, невидимые и просто жуткие вещи, намекая, но не облекая ужасы в слова. Кук решил, что Крайчик окончательно сошел с ума. Хаб был выброшен за борт по указанию Сакса, как использованный ночной горшок. Кук понял, что это послужило катализатором. Не осталось ничего, что могло бы удержать матроса на грани между осознанностью и безумием, и Крайчик бросился в объятия сумасшествия, как наркоман к игле, зная, какой его ждет исход. Кук заметил, что скопления водорослей становились все более многочисленными. То, которое рассматривал Сакс, было маленьким островом, добрых 6 футов в обхвате, и оно не очень походило на плавучий фукус или другие водоросли, которые Куку доводилось видеть. Это было скопление мясистых наростов, стеблей и пустул, грязно-белого цвета размером с чайные чашки, напоминающих шляпки бледных поганок. И, возможно, самое странное, все это было покрыто красной желеобразной субстанцией. Кто знает, может, она была совершенно безвредной. — Эй, Фабрини, — сказал Сакс, — почему бы тебе не прыгнуть туда и не поиграть с этой штукой? Возьми с собой Менхауса. Может, поймаете хорошую рыбку на ужин. В прошлый раз был незабываемый экземпляр. — Иди к черту! — Отсосать не хочешь? — спросил Сакс. Менхаус нервно хохотнул, а Крайчик усмехнулся. Кук и Менхаус на мгновение встретились взглядами. Они явно думали об одном и том же. У них серьезная проблема. В воздухе повисло напряжение, и в любой момент оно могло обернуться насилием и кровью, словно ядовитый нарыв, готовый прорваться и распространить инфекцию по телу. Возможно, эта подростковая перебранка была лишь прикрытием, но между Саксом и Фабрини явно пробежала черная кошка. Назревал конфликт. Сакс сидел на корме, а Фабрини в носовой части. Но рано или поздно Сакс снова откроет рот, и Фабрини не выдержит. Это было видно по его глазам. Ненависть разгоралась в ожидании подходящего момента, словно тигр, решающий, когда выпустить когти и вспороть жертве брюха. «Точно!» — сказал Крайчик. «Почему бы тебе не потрогать эту штуковину, Фабрини? Было бы интересно. Думаешь, что-то случится, если ее потрогать?» Фабрини не ответил. Улыбка, тонкая, словно надрез на бумаге, перечеркнула его лицо. По глазам было видно, что он чертовски устал, и от Крайчика тоже. Возможно, он думал, что как только грохнет Сакса, сделает то же самое и с Крайчиком, нужно только потерпеть. «Как хочется уже выплыть из этого дерьма!» — произнес Менхаус. «Слышишь, Фабрини, Менхаус хочет, чтобы мы уже выплыли из этого дерьма!» — сказал Сакс. Думаешь, какие у нас шансы? Примерно такие же, как твои шансы отрастить себе мозг, — ответил Фабрини. Сакс громко рассмеялся. Молодец, Фабрини! Ой, молодец! Почему только твой папаша не смыл свою сперму в раковину и не избавил нас от такого счастья? Удар почти достиг цели. Глаза Фабрини потемнели, и ненависть закипела, как горячая смола. Кук сразу почувствовал исходящую от него жажду крови, но потом это ощущение угасло. Вернулась улыбка, тонкая, как бритва. — Продолжай, Сакс, продолжай, — сказал он. — А я никогда не останавливаюсь. Спроси у своей мамочки. Фабрини прищурился. «Как скажешь, болтунец!» Минхаус зашелся смехом, Сакс вскипел от гнева. Крайчик продолжал скалиться. Ухмылка, казалось, не сходила с его лица и была похожа на нарисованную улыбку клоуна. «Дети! Вы оба как дети малые! Сидите, спорите, обзываете друг друга, а тем временем нас уносит все глубже в ад. Туда-то мы все и плывем, да, прямиком в ад. И знаешь что, Минхаус, мы не выберемся отсюда. Никогда!» Он захихикал высоким дрожащим голосом, прозвучавшим так, словно кто-то провел ногтями по школьной доске. Прямо как Алиса в «Стране чудес», а? Мы прошли сквозь зеркало, и пути назад нет. Нет! «Заткнись!» — рявкнул Сакс. «Псих чертов!» «Нет-нет», — сказал Фабрини. «Пусть говорит. Пусть выкладывает, что у него на душе. Может, сейчас самое время выговориться, сказать правду». «Мы все перенапряглись», — вставил Кук. «Заткнись, кретин!» — перебил его Сакс. «Давай, Крайчик, выкладывай. А то ты грызешь эту кость с того момента, как мы поднялись на борт. Так что выплевывай. Какое безумное дерьмо ты нам приготовил!» Крайчику это не понравилось. Он не хотел, чтобы его называли сумасшедшим, как проститутка не хочет, чтобы ее называли шлюхой, потому что правда не только причиняет боль, но и оставляет шрамы. «Какую это кость я грызу? Да такую же, какую и вы все! Только ни у кого из вас не хватает мужества это признать. Вы все напуганы, до смерти напуганы, и сами это знаете. Я вижу это по вашим глазам. Черт, да я чувствую это по вашему запаху. Вы уже готовы наложить в штаны. Здоровенные, крутые строители боятся, как маленькие старушки в темноте. Мне это нравится, нравится. Не поверите, как мне это нравится!» — Хватит, Крайчик, успокойся ради бога, — попросил Кук. — Мы же твои друзья. Это развеселило Сакса. — Друзья! Я ему не друг, Кук, как и тебе, и не мамочка. Я не собираюсь нянчиться с этим чертовым сосунком. — Господи, Сакс, — сказал Фабрини, — оставь парня в покое. — Поцелуй меня в задницу, тупой итальяшка! Это касается и остальных нытиков. Господи Иисусе, да среди вас нет ни одного мужика!» Он с отвращением посмотрел на Крайчика. «Давай, Крайчик, выпусти пар! Дай нервишкам передышку! Когда решишься, наконец, перерезать себе вены, я дам тебе нож. Я припас его специально для тебя!» Теперь и Кук почувствовал себя неуютно, будто какой-то сумасшедший пытался разорвать связь между реальностью и здравым смыслом. Он становился одиноким, уязвимым параноиком. Возможно, как и все остальные. Если здесь и присутствовал когда-либо дух товарищества, то он окончательно выветрился. Основным виновником был, конечно же, Сакс. Он оказался пресловутым гнилым яблоком, семенем раздора, вмещая в себе самые худшие человеческие качества — нетерпимость, эгоизм и дешевую ненависть. Чрезвычайные ситуации обнажают в людях лучшие и худшие качества. И не было никакого сомнения в том, чего в Саксе оказалось больше. Он был подлым, грубым и черствым. Такой перережет другу глотку за корку хлеба. «Разве не забавно, — подумал Кук, — что подобное дерьмо всегда выживает? Всегда продолжает жить и отравлять жизнь другим. Но если вся жестокость Сакса была направлена на то, чтобы Крайчик завял, как цветок на морозе, то бригадир просчитался. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Сакс? У тебя самый большой рот в нашей компании. Выпячиваешь грудь, гнобишь других, корчишь из себя большого босса, крутого парня. А знаешь, что в этом самое смешное? Что убить меня ты боишься больше всего. Ты прячешься за маской мачо, потому что внутри ты маленький напуганный мальчик. Если бы здесь тебе не перед кем было выделываться, ты бы уже плакал и сосал большой палец». Сакс взбесился. Все подумали, что он набросится на Крайчика и живого места на нем не оставит. Но этого не случилось. Он замер на месте, испепеляя матроса взглядом. «Ладно, Крайчик, хватит», — сказал Минхаус. «Вы оба, хватит!» Фабрини выглядел озадаченным. «Что значит «прошли сквозь зеркало»? Что ты имеешь в виду?» Крайчик, продолжая ухмыляться, ответил. «Мы уже не в Атлантике, а где-то в другом месте, в нехорошем месте, и вы все это знаете. Прямо как Алиса, попавшая в Зазеркалье. Только в этой стране чудес все не так уж радужно, верно? Можете называть это треугольником дьявола, Саргассовым морем или кладбищем пропавших кораблей, не имеет значения. Туман поглотил нас и исторг здесь. Бог его знает где. В другом измерении, на другой планете. Я знаю лишь одно. Никто из нас не выберется отсюда. Мы останемся здесь навсегда. Чушь! — фыркнул Минхаус. Он впервые выглядел сердитым. Это все чертовы моряцкие байки, и я в них ни за что не поверю. А ты, Сакс, ты же не веришь в это, верно? Сакс внимательно на него посмотрел. «Где бы мы ни находились, в какую бы задницу нас ни завел Крайчик и его чертовы матросы, раз уж мы сюда попали, то точно выберемся назад!» Все понимали, что это была элементарная детская логика. Даже Фабрини закивал. «Верно», — сказал он, — «мы просто должны держаться вместе и выживать, пока не разберемся со всем этим. Вот что мы должны делать». «Именно!» — кивнул Кук. Крайчик захихикал. «Выживать! Выживать!» Он посмотрел на них, как на сумасшедших, еще более безумных, чем он. Возможно, так оно и было. Матрос продолжал жутко хихикать, стуча желтыми зубами. «Думаете, то, что там есть, выпустит нас живыми? Мы ведь видели злых, чудовищных, чуждых нам тварей! Там, в тумане, они ждут и слушают нас, эти порождения кошмаров. И это так же верно, как и то, что мы в аду. Зубастые твари с пустым брюхом, с желтыми глазами и...» Минхаус, мягкий, кроткий, добродушный балагур, который и мухи не мог обидеть, прервал Крайчика, влепив ему пощечину. Он сделал это почти непроизвольно. Его рука взметнулась и шлепнула Крайчика по лицу. Сложно было сказать, кто был шокирован больше — Крайчик или сам Минхаус. «Молодец!» — похвалил Сакс. Крайчик выглядел так, будто вот-вот бросится в драку, но Кук его удержал. Он не мог доставить Саксу удовольствие, позволив людям накинуться друг на друга, подобно зверям. «Ладно», — сказал Фабрини. «Мы знаем, что здесь творится какое-то безумное дерьмо, но...» «Но что?» — воскликнул Крайчик, взбесившись. «Ты не понимаешь! Вы все не понимаете! Сказочная страна чудес, в которой мы находимся, что-то вроде свалки. Здесь оказываются создания, слишком жуткие, чтобы существовать в своих мирах. Возможно, существа, на которых Господь не хочет смотреть или которых Он стыдится. Вот где они оказываются, в этой проклятой выгребной яме. Они живут здесь, спариваются и размножаются в этом очаге скверны. Он снова захихикал, но теперь никто не осмелился его остановить. Выпученные глаза матроса налились кровью, губы дрожали, мышцы горла подергивались. — Да, это нехорошее место, обиталище ползучих, визжащих существ, нерожденных, чуждых человеку, безглазых, бездушных тварей, крадущихся, скользящих, ползущих кошмаров, и они вокруг нас. Разве вы не чувствуете их в тумане? Нет? Разве не чувствуете их голод? Так, хватит, — наконец сказал Фабрини. Господи, хватит! Но Краечка было не остановить. Они сами толкали его к краю пропасти и получили то, что хотели. Открыли бочку с безумием, и теперь матрос вытряхивал на них ее содержимое, заливал безумными фантазиями, которые стали для него пугающей, полный кошмаров реальностью. «Эти твари! О, Боже, я чувствую их голод! Они придут за нами, даже не сомневайтесь! Сегодня ночью они заберут одного из нас! Они будут забирать нас по одному каждую ночь! Если кто-то из вас останется последним, да поможет ему Господь, потому что лучше перерезать себе горло, чем столкнуться с этими чудовищами в абсолютном одиночестве!» Все понимали, что Крайчик сошел с ума, но эффект от его слов последовал незамедлительно. Мужчины почувствовали или представили ужасы, о которых он говорил, словно воочию увидели их перед собой, услышали звуки их движения в тумане. Россказни Крайчика эхом отдавались в сознании. «Думаете, я чокнутый, да? Думаете, у меня крыша поехала?» Наседал он, дрожа всем телом и бросая на них быстрые, полные безумия взгляды. «Ну да, почему нет? Почему я не должен быть чокнутым? Через день или два вы будете такими же, как я! О, да, да, да!» Сакс ударил кулаком по сиденью, и все подпрыгнули. «Ну все!» Рявкнул он и вытащил нож, который забрал у Хаппа. Складной, с 7-дюймовым лезвием. Все увидели сталь и то, что сверкнуло в глазах Сакса. «Если кто-нибудь из вас не заткнет этого гребаного психа, ей-богу, я отрежу ему язык!» Но Крайчик не чувствовал опасности. Он рассмеялся, а потом слезы градом полились у него из глаз. Всхлип перерос в жуткий отрывистый хохот. «Думаешь, я сумасшедший, Сакс? Конечно, конечно, конечно! Ха-ха-ха-ха-ха! Я сумасшедший! К черту! Но я скажу вам, люди, одну вещь, и скажу только один раз. Вы все в опасности, и это не просто дикая природа, это не просто твари в воде, потому что этот мир, эта зона, измерение или что там еще, он не отличается от мира, из которого мы пришли. Потому что, как и в нашем мире, в этом, да, в этом тоже есть свой дьявол!» Даже Сакс, который готов был броситься с ножом на Крайчика, замер. Кук знал, что никто из них не смог бы остановить его, но слова Крайчика сделали это. Они всех заставили замереть, наполнили холодной дрожью, и мужчины стали всматриваться в клубящийся туман, гадая, не наблюдает ли кто-нибудь за ними. Минхаус тяжело дышал. «Я просто хочу выбраться отсюда», — сказал он. «Я просто хочу вернуться домой. Это все, чего я хочу». «Спроси Кука», — произнес Крайчик мертвым, лишенным эмоций голосом. «Давай, спроси его, почему он боится слушать радио, почему боится передавать по нему сигнал. Спроси же». Теперь все смотрели на Кука, но тот лишь покачал головой. «Не знаю, о чем он». По их глазам он понял, что ему не верят. «Расскажи им, Кук!» — наседал Крайчик. «Расскажи, почему тебе не нравится статический шум радио. Расскажи, как ты почувствовал, что там что-то есть, и оно слушает. Давай, расскажи!» «Заткнись!» — рявкнул Кук. У Кука не хватает смелости сказать, что он думает, что он чувствует. Внезапно ставшая спокойной и рассудительной речь Крайчика пугала сильнее предшествующей истерики. «Потому что он, как и я, знает, что оно там. Оно жужжит, как насекомое. А может, это и есть насекомое, но оно там, поверьте. Холодное и жестокое, там, в тумане, слушающее и следящее за нами. Оно хочет сожрать наши души, поглотить разум». Он поднес палец к губам. «Шш! Просто послушайте. Вы сможете услышать его, ощутить, как оно слушает, ждет, почувствовать, что оно думает о нас там, в тумане». Он потер виски. «Оно здесь, в каждом из нас, выедает изнутри страхом». И все действительно начали слушать туман и различать звуки, далекие и не очень, намеки на движение, шорохи и, как фон всего этого, постоянное низкое гудение, как от генератора в режиме ожидания. Долгое время никто не решался произнести хоть слово. Их одолевали тяжелые мысли об ужасах, скрывающихся в тумане, о том, какими ничтожными могут быть люди по сравнению с тем колоссальным космическим злом, которое придет поглотить их души.